Глава 20. Отелло. Женщина столь прекрасная, женщина столь чарующая, женщина столь мною обожаемая. Яго. Нет, вы должны забыть все это. Отелло. Нет, мир не знает более чарующего существа. Шекспир. Отелло. В то время как Арманс бродил в одиночестве по непроницаемому для глаз лесу Вандильи, Октав в Париже занимался приготовлениями к отъезду. В нем сменялись чувства спокойствия и острого отчаяния. Попытаемся напомнить о различных стадиях его горя, отмечавшего каждую минуту его жизни. Но не утомим ли мы читателя этими печальными подробностями? Октаву казалось, что он беспрестанно слышит над самым ухом чьи-то речи. Это странное и неожиданное ощущение лишало его возможности забыть свое несчастье хотя бы на мгновение. Самые незначительные вещи напоминали ему Арманс. Его безумие доходило до того, что, замечая в афишах и на магазинных вывесках буквы «А» и «З», он неудержимо устремлялся мыслью к той самой Арманс Заиловой, забыть которую он поклялся самому себе. Эта мысль следовала за ним подобно жгучему пламени и привлекала и интересовала его так же, как если бы он вспомнил о своей кузине впервые по прошествии многих веков. Все обратилось против него. Он помогал своему слуге, честному Варейну, в укладке своих пистолетов, и болтовня этого человека, бывшего в восторге от предполагавшейся поездки со своим господином, желавшего узнать все подробности путешествия, служила для него некоторым развлечением. Но внезапно в глаза ему бросается выгравированная на одном из его пистолетов в сокращенном виде надпись. Арманс пыталась стрелять из этого оружия 3 сентября 1820 года. Он берет карту Греции и, развертывая ее, роняет булавку с наколотым красным флажком, которым Арманс отмечала позиции турок во время осады Мессалонги. Карта Греции падает у него из рук, и Октав столбенеет от отчаяния. «Мне, стало быть, запрещено забывать о ней», — воскликнул он, глядя в небо. Тщетно искал он в себе необходимую твердость. Все окружавшие его вещи носили на себе знаки памяти Арманс. Дорогое имя в сокращенном виде и в сопровождении какой-нибудь интересной даты встречалось всюду. Октав бесцельно блуждал по своей комнате, отдавая приказания, которые тотчас же им отменялись. «Ах, я сам не знаю, чего хочу», — сказал он, наконец, в порыве отчаяния. «Боже, может ли еще быть большее страдание?» Он не находил отдыха ни в одном из принимаемых им положений. Он делал самые странные движения, но если даже они и удивляли его самого или на полсекунды давали ощущение физической боли, то чувства эти быстро заслонялись образом Арманс. Он пытался причинить себе сильную физическую боль каждый раз, как вспоминал об Арманс, но это средство оказалось самым недействительным. «Ах», — твердил он про себя временами, — «мне никогда не следует ее видеть. Это страдание превышает все остальное. Оно является отточенным орудием, кончик которого притупится по мере того, как будет вонзаться в мое сердце». Он послал лакея закупить некоторые необходимые для него вещи. Ему захотелось освободиться от его присутствия. Он хотел хоть на несколько мгновений всецело отдаться своему ужасному горю. Всякая помеха, казалось, еще более расстравляла его рану. Но не прошло и 5 минут с тех пор, как слуга покинул комнату, и ему стало казаться, что он нашел бы облегчение, если бы мог говорить с ним. Страдать в одиночестве было худшим из всех мучений. «И не иметь возможности убить себя», — восклицал он при этом. Он подошел к окну и глядел, стараясь увидеть что-нибудь, что могло бы отвлечь его на мгновение. Настал вечер, но опьянение, которым он надеялся вызвать сон, не принесло ему никакого облегчения. Оно внушило ему лишь безумные мысли. Затем он почувствовал испуг. Он сознавал, что мог сделаться басней всего дома и косвенно компрометировать Арманс. «Было бы лучше, — сказал он себе, — снять с себя запрет самоубийства». После этого он заперся на ключ. Настала темная ночь. Стоя неподвижно на балконе, Октав глядел на небо. Малейший шорох привлекал его внимание, но мало-помалу стихли и эти шорохи. Глубокое молчание вещей предоставляло его самому себе и, казалось, вселяло еще больший ужас в его положение. Крайняя усталость заставила его забыться на минуту, но смутные звуки человеческих голосов, раздававшихся, казалось, ему около самого уха, будили его. Когда на следующий день в комнату его вошли люди, то нравственные страдания, толкавшие его на какие-либо действия, были настолько ужасны, что он чувствовал желание броситься на шею к парикмахеру, пришедшему стричь его, и сказать ему о своем горе. Каждый несчастный, подвергающийся пытке хирургическим инструментом, старается облегчить свою боль дикими криками. В более сносные мгновения Октав ощущал необходимость разговаривать со своим слугой. Казалось, все его внимание поглощалось мелочами, о которых он говорил с подчеркнутой заботливостью. В силу ощущения своего несчастья он стал крайне скромен. Вспоминая о некоторых светских недоразумениях, он удивлялся своей маловежливой энергии, с которой он выступал в то время. Теперь ему казалось, что его соперники были правы, что виновен был лишь он один. Все несчастья, виденные им в своей жизни, вставали перед ним с болезненной ясностью. Не видя Арманс, один взгляд, который заставил бы его забыть обо всех горестях, он будил в себе грустные воспоминания. Ненавидевший раньше скучных визитеров, он теперь мечтал об их появлении. Какой-то глупец, пришедший навестить его и сидевший в продолжении часа, показался ему благодетелем. Ему понадобилось из вежливости написать письмо какой-то дальней родственнице. Последняя чуть не приняла его за объяснение в любви. Такая искренность и глубина чувства звучали в нем, и так очевидно было то, что автор этого письма нуждался в сожалении. В таких мучительных переживаниях Октав дожидался вечера второго дня, прошедшего с той минуты, как он расстался с Арманс. Он побывал у своего седельного мастера. Все приготовления должны были быть закончены этой ночью, и утром он мог выехать. Следовало ли ему возвращаться в Андильи? Этот вопрос волновал его. К своему ужасу он видел, что не любит матери, так как она была ни при чем в тех доводах, которые он приводил себе, чтобы оправдать свое желание снова увидеть Андильи. Он боялся встречи с Арманс Заиловой, но ловил себя в некоторые мгновения на мысли, не является ли все мое поведение обманом самого себя. Он не мог ответить на это утвердительно, но искушение брало верх и твердило ему, не является ли священным долгом перед матерью выполнение данного мной обещания с ней увидеться. «Нет, несчастный», — возражала ему совесть, — «это служит тебе только предлогом, так как ты не любишь более матери». В минуту тяжкого отчаяния его глаза машинально останавливались над театральной афише, на которой крупными буквами было написано имя Отелло. Это слово напомнило ему о существовании госпожи Домаль. В голове его мелькнула мысль, что она могла приехать в Париж ради этого представления. Он продолжал. «Я считаю своим долгом поговорить с нею еще один раз. Я хочу указать ей на то, что мое внезапное путешествие является следствием решения, принятого скучающим человеком. Я скрывал это от своих друзей долгое время, но в последние месяцы задержкой служили лишь некоторые денежные затруднения, о которых вообще не принято говорить с богатыми друзьями».